Глава 15. С утра Глебу действительно стало чуть лучше. Он попил минералки, еще с вечера переданной для него Людашей, сказал несколько слов медсестре Любе и даже ответил на вопросы врача Аркадия Ильича, фамилию которого узнал чуть позже у санитарки, подчивавшей его утренней уткой. Думал-то он быстро, как прежде. И язык во рту вращался свободно, но речь выходила медленная, с паузами, с корявым и неточным подбором слов. Глеб, сам себя любитель анекдотов и скороговорных переговоров с клиентами, не узнавал. В отличие от прошлого счастливого приступа, в обычную палату его не перевели, оставили в реанимации в боксе на двоих. Вторая койка была пуста, подозрительно не застелена, и вид тощего матраца вызывал у инженера страх. Он старался на него не смотреть, но глаза и мысли то и дело наводились на пролеженный полосатый тюфяк. Глеб знал, что белье срывается с койки только в одном, единственном случае. Реанимация — белый мир, безвоздушное пространство, из которого жизнь откачана уже наполовину. Инженер был образован и, как большинство мужчин, мнителен. Он сделал вывод, что дела его тоже хреновы, что это, конечно, инсульт, и что в лучшем случае его вот-вот парализует, а в худшем... Он снова взглянул на соседнюю койку, и мысли его заметались. «Неужели абзац тебе, Зернов?» «Но как это так? С какого такого черта? И почему так хочется пива?» «В последний раз?» «Минуту, что значит «в последний раз»?» «Что вообще все это значит? Что это? Начало большого ухода?» «Не сразу. С остановками и возвратами. Но все же туда?» «Вот он, я сейчас лежу здесь, и каждый свой дальний палец, каждую клеточку свою ощущаю, а потом вдруг исчезну навсегда. Превращусь в беззвучное ничто. Хорошо тому, кто верит в Бога. Для такого двуногого путь туда есть прямой путь к Нему, милостивому и гостеприимному. Для меня же нет, нет и нет. Даже думать о таком невозможно. Не нужна мне вечная бесконечная жизнь, я от этой-то уже подустал. Я прост. Я даже примитивен. Оставьте меня в покое с вашим Богом. Дайте мне в случае чего спокойно превратиться в золу и в качестве удобрения принести хоть какую-то пользу. Друг мой, Виталик Афанасьев, где ты? Как ты был прав! Ты за внешнее уродство и малый рост, сам себя называвший неуродившимся, правильно считал, что к последнему своему вздоху человек обязан превратиться в абсолютно изношенную руину? Что у него, например, должны полностью выпасть зубы, поседеть, а лучше вылезти волосы? Хорошо, если он ослепнет, провалится нос, откажут руки и ноги, обвиснет лоскутами кожа, и кожей повиснет самое ценное мужчине устройство. Вот тогда да. Смерть будет законна и даже очень желанна. А когда я полон сил? Нет. Несправедливо. Неправильно. Ошибка. Где ты, Виталик? Ответь ты мне, кто и кому такое право дал, чтобы вот так запросто изводить не самых последних, еще плодотворных людей? Болячку свою, свой инсульт, Глеб возненавидел тотчас же со всей возможной силой за коварство и скоропостижность, а еще за то, что пока не чувствовал себя больным. Да, сбоила родная русская речь, но все остальные органы и узлы организма функционировали в штатном режиме. Давай, давай, склизкая мерзость, с вызовом и даже азартом, думал инженер об инсульте, налетай. Покажи свой хитрованский сучий нрав. Еще посмотрим, кто кого. Интересно, правую или левую сторону ты подло захватишь в первую очередь, думал Глеб. Он с опаской пошевеливал руками и ногами. Готовился к схватке и ждал. Когда же? Когда? Время тащилось, словно пеший подъем в крутую гору. Ушла нянечка. Пришла поставить капельницу сестра Люба. Он хотел ее о чем-нибудь расспросить, рассказать анекдот или даже, что было совсем на него не похоже, ущипнуть ее за округлую под тонким халатиком попку, чтобы пообщаться хотя бы на уровне ее возмущения, чтобы вырваться из вакуума, в котором оказался. Но она решительно приложила палец к губам. «Тссс! Вам ничего нельзя!» Улыбаясь, распознав, возможно, его озорное намерение, и тоже вышло. Снова один. Интересно, что сейчас делает Людаша? «Знаю», — сам себе ответил Глеб, — «носится по врачам. Пока не добьется для меня всего самого лучшего, что, возможно, в этой больнице не успокоится. Золото мое!» На мгновение ему стало стыдно перед Людашей из-за Сашеньки. Но только на мгновение. Чепуха, чего стыдиться. Наличие любовницы давно уже не драма среди людей. Болячки, угроза криминала, разорение или смерть родителей, например, драмы во сто крат важнее. Вперед, мальчики и девочки, творите, если хочется. Для меня же это тем более не драма. Особенно теперь. В воображении возникла Сашенька, и небольшой его стыд тотчас перебился и поник под яркостью и остротой того, что между ними в последнее время происходило. Секс велик, секс выше стыда. И, наверное, должен быть выше морали, сделал открытие Глеб, и, заново переживая восхищение, закрыл глаза. Однако странно, придя в себя, подумал он, почему так хочется пива? Бывают болезни неприятные, бывают отвратительные, и последние, но и первые, особенно вторые, предоставляют человеку одну единственную счастливую возможность — остановиться, вспомнить и подумать. Ведь не самым же я негодным, не самым утилитарным человеком прожил, думал он. Родил детей, построил дом на замусоренной природе, посадил деревья. Значит, были во мне задатки, была фантазия и даже некоторый, пусть не длинный, но все же полет. Глеб принялся вспоминать жизнь. Пытался отслеживать ее периодами, длинными кусками. Получалось плохо. Какие-то куцые обрывки, чепуха и невнятица. Все больше всплывало детство, а в нем почему-то та темная, теплая, августовская ночь и образина сторожа Зелика. В сад за яблоками пацаны залезли компанией, но только Глебу не повезло. Именно его окликнул и страшно обматерил могучий, с волосатым лицом еврей Зелик, стороживший колхозное добро. Именно залезшего на дерево Глеба ослепила вспышка его двустволки, а со второго выстрела задницу ожег и едко до писка и вскрика защипал заряд соли. Перемахнув забор, Глеб с полной пазухой яблок бросился бежать к спасительной, так учили бывалые ребятишки, оке. Влетел в нее и, наверное, сейчас отмокал, вымывал из себя соль вместе с кровью, и, чтоб заглушить боль, как сумасшедший, пожирал яблоки. Что еще? В голову как-то сразу ничего не пришло. Глеб усмехнулся. Неужели же ярче, памятней той соли в жизни ничего не произошло? Соль в заднице — самое пиковое значение жизни? Запомнил, потому что было больно. А может, потому что сторожем с берданкой служил еврей, все редкое и уникальное накрепко западает в память. Нет, ну, бесспорно, была еще и Людаша. Ее появление круто, точно высокие пороги реку, подбросило и вспенило его существование. История объединения двух судеб была ого какой продолжительной, романтичной и поучительной. Глеб снова усмехнулся. Познакомились на пляже в Паланге, на какой-то тусовке с музыкой и винищем, и в тот же вечер на том же пляже, вернее, в дюнах, поросших сосняком и кустарником, Людаша, и как она его отгадала, как причуяла, так роскошно, так увертюрно ему отдалась, что обалдевший 19-летний Глеб тотчас сделал ей предложение. Знать, кому и когда дать, вот главный данный или неданный природой женщине талант. Людаша знала. Ей было дано. Он столько лет ей служит. Служил верой и правдой. Измена с Сашон была прекрасной, но она совершенно не в счет, подумал Глеб. Левак укрепляет брак, вспомнил он чьи-то справедливые слова, и тотчас выскочил в нем вопрос. А Людаша? Изменяла когда-нибудь? Укрепляла брак, было или нет? Не было. Не было. Сразу хором закричали в нем все его чувства. Если и было, то пусть, хладно ответил разум, чего уж теперь. И вообще, главное для спокойной семейной жизни никогда ничего не знать. И не хотеть знать. Черт, пиво хочется до чертиков. Что еще? Средненько кончил школу, средний университет. Физик. Какой я к матери физик? Толкач, экспедитор, торгаш, мечтавший стать знаменитостью. Всегда был организован и дисциплинирован, что традиционно считалось достоинством, а оказалось-то, Господи, роковым недостатком. В новые времена быстро выяснилось, что организованные, педантичные и порядочные всегда первыми попадают в замазки, подчинение и рабство, стало быть, личностно гибнут. Дисциплина принуждает, свобода вдохновляет, с поздним сожалением сообразил Глеб, и в этом-то вся, казалось бы, небольшая разница. Был бы я напрочь отвязанным, раскованным раздолбаем, я бы, наверное, многого достиг, к сожалению, родился порядочным, другим уже не буду, стало быть, не уродился я вовсе. Он вспомнил, как на паях с товарищем своим Вовой Плоткиным, опять же, в подчинении у него. Они организовали фирму, и пока товарищ был жив, дело катилось. Когда же в одночасье Вова с любовницей Люсей вмазался в КамАЗ и взорвался, да так неслабо, что от него осталась рука в дорогой английской перчатке, а от нее обгоревшая косметичка с $200 и пачкой презервативов, быстренько объявились сильные самцы-конкуренты. Наехали, запутали, засудили, отжали у Глеба фирму, а его сделали наемным коммивояжером на зарплате. «Спасибо, что не выбросили совсем», — подумал Глеб. «Кланяюсь им в ножки, мать их, так!» «Что еще?» «Планы? Какие уж у меня теперь планы!» Разве что один генеральный под названием крематорий? Неправ. Сашка. Сашенька. Последнее свидание у нее в квартире не шло из головы. Серый день, дождь, жалюзи, простыни, нагретые их телами. Ее шепот, нежный, несвязный, настойчивый, с одним единственным убойным для него смыслом. «Хочу сына», — твердила она, пластаясь и двигаясь под ним, прижимаясь к нему всем своим кипящим низом. «Хочу от тебя сына», — повторяла она, уже зная, что у него только дочери, и что он, как любой здоровый мужчина, мечтал бы иметь свое повторение. Глеб помнил, как мгновенно вдохновил его такой ее призыв, как, забыв про осторожность, он было весь подобрался и ринулся в нее с этой некогда затоптанной Людашей мечтой. Вот! Вот же она, и напрягаться не надо. Новая жизнь сама вылетит, выпрыгнет из меня в нее. Так просто! Почему я этого не сделал? Почему в самый последний, самый сладкий миг зажался и выплеснул жизнь не туда, где ей должно было зацепиться и расти? Что меня остановило? Что плохого в том, что на земле появится новый младенец? С точки зрения человечества ничего, даже здорово. С точки зрения конкретно семейной, это есть предательство по отношению к Людаше. Не так ли, люди? Так, так, с удовольствием взревут люди в одно единое могучее горло и будут трагически неправы. Предательство и измена? Проклятая христианская цивилизация, изувечившая сознание миллионов, не дает человеку волю размножаться, пугает и пугает условностями. Не того, чего нужно, пугаемся. Но я часть ее. Я струсил. Людаши и тещи испугался, шума, скандала, последствий ответственности, виной всему общая моя робость, от которой мне никуда не деться? Или общая боязнь лишиться своего небогатого, но безбедного и нехлопотного существования? Что-то еще? Что-то другое? Не понимаю. Не могу собрать мозги. Все вместе, наверное, в совокупности. Ну и девочки, конечно, тоже. Настя и Ксюха. Люблю их бесконечно. Все сделаю для их счастья. Но отец я плохой. Может, потому что с девчонками не очень-то умею обращаться. Может, был бы сын, я был бы лучшим отцом. Заслуга появления девочек на свет и взращивания почти целиком принадлежит Людаше. Это ее дети. Ее. Я, если честно, в этом деле сыграл второстепенную и бессознательную, точнее, несознательную роль, заключавшуюся в том, что появлялся в доме в перерывах между командировками, набрасывался на Людашу и творил с ней днями и ночами в ванной за каждой дверью все, что хотел. Они и родились-то в мое отсутствие, когда я снова был в отъезде, и дал-то я им в их короткой жизни почти ничего, разве что деньги. Ничего стоящего в них не вложил, ничего высокого, идейного, духовного, космического, чтоб знали, как обороняться от этой замечательной жизни. Не привил. Все откладывал на после, на потом, а теперь уже ясно, что не успею. Слава Богу, умираю, могу быть спокоен. У них есть Людаша. Она крепкая, до правнуков протянет. Кстати, если б сейчас засосать кружечку холодной Балтики, трешки, я бы, кажется, тоже со смертью повременил. Плевать на речь. Главное, работает голова. Мыслю, стало быть, живу. Я выживу. Я еще всем, я им такое покажу, что именно покажу. Не знаю, плевать. Любимый и неглупый тост выпьем за то, чтобы не было хуже. Пью. Отличная минеральная вода, но не пиво. Дверь открылась. Снова вошла сестра, сняла капельницу, мило улыбнулась. — Вам записка, — сказала Люба. — Хотите, прочту? Он замотал головой и дернулся к ней свободной рукой. — Я сам. Хмыкнув, подала ему сложенную бумажку и вышла. Глеб развернул записку. — Глеб, чертушка, держись! Ты выжил, когда у тебя отнимали фирму. Выживешь, наш толстенький, и сейчас мы в тебя верим. Целуем тебя крепко все. Люда, Настя, Ксения, даже Клавдия Михайловна. Слезы снова навернулись на сентиментальные Глебовы глаза. «Неплохо написано», — отметил он. «Людаше бросать литературу никак нельзя», — подумал он. «Я вырвусь. Вырвусь отсюда любой ценой, и мы, Людаша, еще с тобой поживем и попляшем», — подумала Людаша и тотчас вспомнил Сашеньку, диван, квартиру, их крики и капельки пота, блестевшие алмазами на ее верхней губе. И стало ему гордо, тепло и хорошо, что есть у него такие богатства. Так хорошо, что ненароком влетела мысль: неужели отхожу?